Глава 11. В тот момент, когда я только-только облачилась в белую рубашку с воротником-стоечкой, длинную темно-зеленую юбку и уже заплетала волосы в косу, дверь постучали. Мне ничего не оставалось, кроме как открыть ее и узнать, кто пришел, что я и сделала. К моему удивлению, за порогом толпилось 8 адептов Академии Стражей, то есть Дэн, Дарс, у которого на левой руке виднелся позеленевший синяк, Инар, Рон, Вилар, Киран, Ник и Риван. Ребята смотрели на меня какими-то сердитыми глазами, но вот у Дэниеля взгляд был вообще зверский. «Ты где была, леший тебе раздери!» — рявкнул он и было попытался войти в комнату, как напоролся на невидимую преграду. «Вот тьма всемогущая, это что еще за фокусы?» Ребята замерли, рассматривая дверной косяк, и тут Риван, парень с выбритыми висками и орлиным носом, выдал. «Дэн, а у тебя в роду вампиры были?» Замерли все, даже я. Форнан обернулся к другу и окинул его злым взглядом. «Риван, я всегда без проблем сюда заходил. Заткнись и не неси чушь. Это какая-то магия». И все 8 пар глаз снова уставились на меня. «Кая, ну-ка, пригласи-ка нас». Я сделала шаг назад и отрицательно помотала головой. «Если меня сейчас бить будут, то никого я приглашать не буду», — сказала я, складывая руки на груди. «И вообще, что это за агрессия в отношении меня?» «Да потому что я очнулся, а тебя нигде нет», — взревел Дэн. «Тебя не было 2 суток, что я мог подумать? Я даже по запаху не мог тебя отыскать, потому что следы оборвались. Где ты была, я тебя спрашиваю». Вот после такой гневной тирады я еще больше была убеждена, что приглашать в комнату никого не буду. «Я... болела. Немного. Но все же хорошо», — ответила, решив, что этого вполне достаточно, и Дэн успокоится, но ошиблась. «Да неужели?» Глаза парня сузились, а волосы на голове буквально встали дыбом. «Дар сказал, что ты как умалишенная побежала спасать Сента. И что я вижу на следующий день? Ректор ходит по академии, жив-здоров, а тебя нигде нет. Так где ты была? Он что-то сделал с тобой?» Щеки мгновенно запылали, а глаза у парней стали какими-то злыми. «Никто со мной ничего не сделал. Просто я переутомилась и 2 дня была без сознания». «А где была?» — не унимался Дэн. «Тебя не было в комнате». И тут эльфийские нервы дали сбой. «Хватит меня пытать расспросами!» — закричала я. «Со мной все нормально, я желаю в полном здравии, и я прошу прощения за то, что заставила вас всех волноваться. Такого больше не повторится!» Повисла тишина. Дэниэль, опираясь руками по обе стороны дверного проема, все еще хмурился, а ребята за его спиной как-то устало вздохнули. «Ладно», — Форнан выпрямился. «Выходи к нам, скоро ужин, я позже с тобой поговорю». Пожав плечами, я шагнула из комнаты и сразу была заключена в объятия своего лучшего друга. «Еще раз пропадешь без предупреждения, я за себя не отвечаю». Он вдохнул запах моих волос и неожиданно напрягся, а потом отстранился и посмотрел мне в глаза. «И думаю, нам нужно будет кое-что с тобой обсудить». «Вот тьма всемогущая, он уловил на мне запах ректора?» «Все, что ты учуял, чистая случайность, и это не то, о чем ты подумал». Вдруг выпалила я, растерянно хлопая глазами. Мой друг фыркнул. «Я очень сильно надеюсь на это», — тихо сказал он. «Ладно, пойдем ужинать». И, не дав опомниться, меня в сопровождении парней повели по коридору, больше не поднимая серьезных тем для разговора.